Есть награда, а есть заработная плата. И это две разные вещи, это не одно и то же. И если человек работал, как-то пособенно вкладывал себя, и он не только выполнял то, что положено, но делал гораздо больше, то, как правило, на любом производстве его поощряют. Ему не только дают заработную плату заработанную, но что еще премия у нас называется, правда? А если вот так вот ни шатку, ни валку, еле-еле сделал, то за что тебе награда? Награда это за что-то такое, ну, более высокое. Какой-то подвиг определенный, награда. А так просто заработная плата. То здесь Павел говорит, я хочу работать не по принуждению, чтобы только Бог меня кормил. Вы знаете, что у хозяина, когда были рабы, то лишь кормили своих рабов. Потому что если его не кормить, то он вообще работать не будет, он помрет. Тут даже хочешь, не хочешь, корми. А особо выдающиеся, если они делали погоду в его имении, то они его ставили повыше управляющим. Давали им какую-то награду большую. То апостол Павел хотел получать награду. Не заработную плату. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Мы, наверное, сегодня не очень-то о награде думаем. Медалистами не хотим быть. Орденов у нас не выписывают. Но если мы трудимся для Господа, и не просто трудимся вот так вот, а ну что поделаешь? А наше сердце там лежит. То есть Священное Писание говорит, без прибытка не останемся. И Господь и здесь уже дает свою милость для нас, а в вечности тем более. Поэтому Павел здесь даже на русском языке разграничивает. Ну что, допустим, сегодня? Ну как сегодня практически это показать? А очень просто. Вот сказал Сергей Дмитриевич, пойди сделай. Пошел и сделал. Не сказал, не пошел. Хотя видел, хотя не надо ему докладывать, не надо ему говорить. А ты можешь сам сделать. Вы понимаете, о чем я говорю? И сколько сегодня таких людей, которые только тогда, когда им скажут, не скажи, и не будет делать. Я имею в виду по силам. Есть вещи, которые мы не можем сделать. Это другой вопрос уже. А по силам увидел, узнал и пошел и сделал. А то никто не требовал, никто не подгонял, никто не поручал на собрание кому-то, просто по зову сердца. Вот как раз-то это вот часть наша, которая претендует на награду. Все остальное, оно не идет по этой линии. Я немножко хотел бы еще, может быть, повториться. Не знаю, поняли вы, что я хотел сказать или нет. Я иногда шучу, говорю, я сам уже понял. Говорю, понял сам. Но не знаю, поняли ли остальные. Ну, наверное, поняли. Наверное, поняли, потому что без этого нет жизни. Хорошо воспринимается то, что мы делаем с удовольствием, сами, от души. А когда нас к этому подталкивают, это не всегда хорошо. Очень хорошо, когда мы видим, когда знаем, когда не надо подталкивать, идем, делаем. Конечно же, я имею в той области, где мы можем сделать. Потому что иногда в некоторых случаях лучше бы не делали вообще. Помню, когда-то хорошая сестра у нас была, очень хорошая. И я ей ничего плохого не скажу, она уже в вечности. Я ее и называть не буду. Но когда она пойдет больных посетить, они после звонят мне, говорят, брат Николай, сделай что-нибудь, чтобы она к нам не приходила. Мы плачем после нее неделями. Ну, это была сестра, которая их хлебом не корми, а дай пощетись. На что сделаешь, что такие люди есть? Вот есть ревность, но не хватает способностей. И это я не выдумываю, это правда так было. Это правда так было. А я уже думаю, а что сделать, чтобы она не ходила? Запретить? Скажи, почему? Сказать такое, кто сказал? А так просто сказать, вот попробуйте сделать в том случае, чтобы не ходила. Ну, а в тюрьму посидеть не посадишь тоже. И сидишь и думаешь, что же делаешь, чтобы она не ходила. Поговорить с ней? Ну, она считает, что ничего ж нормального. Все нормально было, ничего плохого ж не делала. Все делала от души. Поэтому есть и такое явление. Поэтому еще раз перечитываю. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение. И дальше Павел говорит, а за что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Я думаю, Бог оценил поступок Павла в этом случае. Когда он увидел, что если что-то потребовать, и будут проблемы большие, он отказывается, говорит, Господи, буду так. Проголодь ли будет, или палатками заработаю, но не возьму, потому что я не хочу поставить преграды благовествованию твоему. И это оценено Господом и записано, и в Евангелии записано. И мы сегодня читаем до сегодняшнего дня. За что мне награда? А говорит, за то, что отказался от этой власти. Когда увидел, что беспорядок будет, ущерб будет большой. Они ж не только у себя будут так говорить, но и другим скажут. Вот и там к вам Павел пошел. Глядите ж, не давайте ему, это аферист большой. Мне ж напишут, сегодня позвонят, кругом обзвонят и предупредят. У некоторых случаях так и надо делать, сегодня их много ходит таких. Но, тем не менее, мы ведем о тех случаях, когда это благовествование Христово. И когда к нему не подкопаешься, когда это в самом деле делается то, что надо. И дальше Павел говорит так, 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Смотрите, это принцип Божьей работы. Первое, на что Павел обращает внимание, мы тоже не всегда так понимаем. Будучи свободен от всех, мы никому ничего не должны. Вы мне, я вам ничего не должны. Мы свободны от всех. Вы поняли, что я говорю? Но чтобы нам сегодня иметь отношения христианские, чтобы жить в любви, мы хорошо понимаем, что надо помочь один другому, надо себя сознательно поработить и поработать в той или другой сфере. Но я от вас ничего не могу требовать. Вы не можете сказать, ты должен. А я не могу вам сказать, вы мне должны, мы свободны. Вы меня поняли вот эту логику? Сегодня не все это понимают. Особенно, когда бомжи приходят с тюрем. Вы должны нас накормить. Вы христиане, вы должны. Я говорю, а я вам ничего не должен. Абсолютно. Если хочу, накормлю. Если не хочу, не накормлю. Я не должен. Я тебя в тюрьму не садил. Я твой дом не пропил. Я пропил твой дом. Ты приходил ко мне есть, просил, ты ж мой дом пропил, так ведь ты должен. Я ничего не должен. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Мы никому ничего не должны. Я бы хотел, чтобы вы это очень запомнили, это хорошо. Тогда у нас обид будет меньше, претензий будет меньше. А уже кому мы должны? Господу должны. И ради этого, чтобы приобрести других, мы должны поработить себя сами, не насильно, чтобы кто-то нас поработил. Говорит, мы никому ничего не должны. Кроме чего? Кроме взаимной любви. А любовь что делает? Она сама порабощает себя для кого-то. И это нормально. Вот это нормально все. Я бы очень хотел, чтобы вы сегодня запомнили этот текст Писания. Павел говорил, ибо, будучи свободен от всех, я вообще поработил себя. Для чего? Дабы больше приобрести. Это есть тот метод евангелизации Божией, который Христос применял. И Он учил этому. Он был рабом для всех, да? Помните? Говорил однажды так. Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как кто? Как служащий. Но Иисуса Христа никто не заставил идти. Он сам себя поработил для других. Его никто не мог это сделать. Сказал Отец Небесный, кто пойдет для нас на небе? Вот я, пошли меня. Это не было насилие над ним, его не заставили. И на крест пошел добровольно. Стал жертвой за нас. Но он то сделал сам. Ему предлагали, если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. Помните? И он мог бы сойти. И он эту славу проявил, когда его брали. Вы помните? Кого ищете? Иисуса Назарея. Это я. Помните, что было? Пали. А он не убежал, он стоял. Говорит, поднимайтесь, еще раз вопрос. Кого ищете? Иисуса Назарея. Если меня ищете, возьмите, это я. Остальные пусть идут. Его никто не поработил. И даже в этот момент Бог показал. Если бы он захотел уйти, он запросто ушел бы. Это не мечи, не войско. Не сила кесара это сделали. Или римского прокуратора. Он сам поработил себя, сам пошел на крест. И этот принцип Павел очень хорошо понимал. Я порабощаю себя, чтобы больше приобрести. Вы помните другое местописание? Приобретать себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. Помните эту притчу? Мы, наверное, ее рассуждали над нею. Какое богатство неправедное? Земное. Оно дано нам на прокат. Это не значит, что это ворованное было, или там где-то нечистым путем. Нет. Даже если оно честно заработано, оно временное. Оно с нами не пойдет. До гроба. И дома останутся, все останется. А вот друзей приобрести можем. Увидели в нужде человека, помогли. Кем он станет, врагом вам или другом? Другом. Да, я уже говорил, что, может, 99 раз был другом, один раз не сделали и стал врагом. Но это уже другая причина. Это уже другая сторона нашего характера. Можем забыть очень много доброго, акцентировать внимание на плохом. Но, тем не менее, когда делаем доброе, приобретаем друзей. Этим богатством неправедным. И Павел это очень хорошо понимал. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. 20 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Вот этот текст Писания, который я прочитал. Не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, он является одним из центральных мест этого Писания. Для иудеев был как иудей. Но только до того момента, когда приходилось бы нарушать закон Божий. Уже здесь апостол Павел, он уже не пошел бы с иудеями делать то, что не положено. Чужды закона. До того уровня, покуда не нарушается закон Христов. Понимает это место по-разному. Я помню, одна была группа иммиграционная, она же замечает, приехали с группой, и там где-то евангелизацию проводили в клубе. И смотрят, танцуют руководители группы, сигарета в зубах, проповедуют. После братья говорят ему, слушай, что такое? А он говорит, ну как же так написано? Иудеи, как иудеи, с чуждыми закона, чужды закона. Говорят, о, дорогой, так ты ж что-то не туда полез? Ну хорошо, Я сегодня танцую и курю с кем-то. И я его спасаю. От чего спасаю? Ты куришь, и я курю. Кто кого спасает, интересно? Ты танцуешь, я танцую. Ну, да вы же одинаковые. От чего спасать? Мы же одинаковые с вами. Ты выпиваешь, я выпиваю. Ну, на жизнь. С пьяницем был, как пьяница. Так интересно, от чего спасать? Мы оба сидим, пьем. Оба курим. От чего спасать? Вы меня поняли, что я говорю? Павел приходил, он знал иудейские обычаи. Он знал все. И когда они делали нечто, может быть, еще по старому обряду, он это все хорошо понимал. И он никогда не говорил сразу. Он говорит, да, я такой-то и такой-то, я это все знаю и уважаю вас очень. Но там дальше уже пошло. Но я не чужд закона перед Богом. С чуждыми закона. Как чужды закона. Вы знаете, есть тот уровень, когда мы имеем общение, мы не грешим совершенно. Павел никогда сразу не заявлял, а кто ты мне такой, язычник? Вот я из такого-то колена. Он мог начинать с язычников об их культуре говорить, а потом показывать, что их боги не есть боги. Потому что он не был чужд закона перед Богом. Если сегодня подстраиваться под всех, то мы никогда никого не спасем. От чего тогда спасать? Вы понимаете, о чем я веду речь? Когда люди приходят к нам, мы не произносимся над ними. И мы не можем их унижать. Если даже видим, что у них не то, что надо в жизни. Но мы никогда не должны жить так, как они живут, чтобы быть друзьями. Иначе, в конце концов, получится то, что Христос говорил. Вы помните, что Он говорил, когда храм очищал? Что дом мой, домом молитвы наречется. А вы что сделали? А вы сделали его вертепом разбойников. Почему? А потому что принимали их образ мышления, принимали нормы их поведения. Вы хотели жить так, как они живут, жить по нормам их морали. И не церковь переделала человека, а человек, который пришел в церковь, переделал церковь по-своему. Разница. Кто за кем пошел? Церковь пошла за миром или мир пошел за церковью? И вот рассуждайте. И это очень серьезные вещи. Вы знаете, однажды Христос укорил очень сильно фарисеев, книжников. Он это выразил так. Видел их старания и так далее. И говорит, вы, говорит, обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них. А когда это случается, то что делаете? То делаете сыном гиены вдвое худшим вас. Тогда зачем обращать? Тогда зачем вести? Тогда зачем говорить? Вы понимаете, о чем я веду речь? Церковь есть церковь. У нее стандарты свои. Я не зацикливаюсь на каких-то второстепенных вопросах, никому не нужным и не важным. А именно на том, что для нас драгоценно, что является фундаментом. И этот фундамент – Слово Божие. Если здесь написано, да, мы не можем быть грубиянами, мы не можем выталкивать с церкви. Если мы что-то говорим, должны делать аккуратно и осторожно, чтобы не поранить человека. Иногда и трудно это сделать. Знаете, иногда кому-то скажешь, обиделся. А вот он был у нас один брат, его тоже боялись обидеть, не говорили. Когда узнал, говорит, да что ж вы мне раньше не говорили? Это я столько ходил и делал, и вы мне не говорили. За это обиделся. То, наверное, надо обращать внимание на тех, которые обижаются, что не говорят им то, что надо, а не на тех, которые не хотят и слышать. Ну, пожалуйста, хочешь, не хочешь слышать, но Слово Господне говорит для всех, и оно ни под кого не подстраивалось и не будет подстраиваться. Это то, те стандарты, которые Господь для нас предлагает. Я сегодня напоминаю о них, что касается вопроса, который мы рассматриваем. И Павел говорит так, еще раз читаю. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Вот это слово «приобрести» говорит о том, что он стремился их переделать. Если они одинаковы были, и дальше разницы не наблюдалось, то какое-то приобретение, то они уже приобретенные. Вот это слово «приобрести» говорит о том, что есть начало какое-то общее, а там дальше Павел был за собою, он не шел за иудеями. Он говорит, вот так должно быть, вот так должно быть. Но это должно быть, это не было как ребром отрублено, как мы часто, как топорная работа. Он умел это делать все. Но он приобретал. Он не оставлял их на должном уровне, на том, на котором они раньше были. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконных Христу. Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Вы помните, он эту большую тему вел, кажется, послание к римлянам, о пище. Говорит, можно есть все, а немощный есть овощ. Так говорит, я буду немощным тоже с ним. Я буду есть вместе с ним овощи, потому что пища не отдаляет и не приближает. И таким образом я буду с ним в контакте и смогу его исправить. А если я пойду в разрез, разорву контакт, я же тогда не могу влиять на него. Поэтому для немощных был как немощный, чтобы попросить немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Павел иллюзий не строил, что за ним пойдут все. Он хорошо понимал, что идет борьба, идет война жесткая, и не все пойдут. Но до определенного уровня был как немощный. После начинал беседовать и переубеждал его за год, что можно есть мясо. Ну, то есть десятка было два человека, я как пример говорю. Остальные такие остались при своих мнениях, говорили, Павел, ты не спасешься, потому что ты там нам сказали, что ты у нас лицемеришь тут, а там ты мясо дома кушаешь. Лицемер ты, Павел? Говорю, ну, какой же я лицемер? Я просто ради вас вот это. А что ж я лицемер? Если бы в самом деле нельзя было есть мясо, а я дома ел, вот тогда бы назвали бы лицемером. Так я ради вас не ем, но то и хорошо. Но я не лицемер. Таких вопросов можете найти в жизни тоже. В одном месте можно с галстуком, в другом без галстука за кафедру не пустят. Я говорю, ты лицемер, ты там был без галстука, а тут у галстуки. Нет, почему? Без разницы. Галстуки, без галстука. Но когда у вас такой парадок, будете соблазняться, то, конечно, я его сниму. Зачем? Зачем он тогда нужен для соблазна? Поэтому здесь нет никакого лицемерия, а просто разумное поведение. И нельзя эти две вещи путать. Для всех я делался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И 24 стих, очень такой сильный стих, хороший стих, глубокий стих. Не знаете ли, что бегуще на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, или так бегите, чтобы получить, можно по-разному прочитать. Так бегите, чтобы получить. И так бегите, чтобы получить. Ну, разница маленькая, но тем не менее какие-то нюансы есть. И это очень разумно и сильно. Мы, наверное, не бежим сегодня так, как на ристалище. Мы бежим как трусой, как это для здоровья бегают. Значит, на определенном значит, уровне, с определенной скоростью. Вот надо отмахать 10 километров. Я так чук-чук-чук-чук потихонечку пробежал и доволен. Но Павел говорит, так бежать далеко не забежишь. Потому что один получает награду. Что он имел в виду? Вы, наверное, смотрели когда-нибудь соревнования. Там 10 человек, 5 ли. И они бегут. Но первый получает престол побеждения. Он бежит так, что у него конкуренты есть. Он не может так просто бежать ни шатку, ни валку. Награды не будет. Вы скажете, сегодня, при чем здесь тот пример? А вот какой пример. Идет борьба за души. И кто первый, дьявол или Бог? А он делает через нас и говорит, нельзя бежать, лишь бы бежать. Дьявол опередит тогда. Вы поняли меня, в чем смысл? Конкурент есть. И есть, который забегает наперед. Мы привыкли бежать позади дьявола. Когда увидит человеку, беду попал. Вот тогда мы бросаем все силы. Но никогда не стараемся первыми достигнуть, чтобы помешать ему эту работу сделать. Вы поняли, что я имею в виду? А вы бегите так, чтобы получить. Вы же не думаете, что сегодня лукавый спит. Разумные люди, разумные служители, они стараются обо всем сказать церкви, профилактику сделать. Говорит, вот такое учение появилось, вот то-то, вот то-то. Мы сегодня часто боимся обидеть кого-то. Как это мы их обидим? И мы так вот бежим. А уже как тот человек попал в сети, мы тогда за него давайте рвать-впитывать. А он уже замусоренный. А можно было раньше предупредить, что вот такое-такое дело, вот так и так. Вот это название Божьего слова, вот так должно быть, это вот так должно быть. Первый добежать до человека. Я как пример человека одного. Или первый добежать до семьи. Если ты не успеешь, дьявол успеет. Поэтому Павел говорит, я не так бегу, как просто вот прогуливаюсь. И для своего собственного здоровья. Я бегу, чтобы первому прибежать. А вы вообще, наверное, если даже только в школе, может быть, соревновались, тоже бегали, кто первый, да? Вы знаете, как надо бежать, чтобы первому прибежать? Там уже не думаешь, что будет дальше. Самое главное, что первый. Там уже и задвижка, может быть, и в боку заколет, но бежи, чтобы первый, потому что если не первый, то все, проиграл. Павел бежал так, чтобы получить, чтобы первому быть. Он не ждал, когда кто-то беды наделает, а потом уже исправлять. Хотя, в общем-то, есть люди, которые и не предупредишь, они в своем собственном соку варятся, им ничего не сделаешь. Но тогда уже и вины нету. А вот когда опоздал, не предупредил, и Павел еще раз читает этот стих. Не знаете ли, что бегущие нарыстали, что бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Не просто, чтобы не сойти с дистанции. А мы сегодня часто бежим, чтобы только с дистанции не сойти. Говорим, не до жиру, а быть бы живу. Да? Какой там уже труд? Лишь бы спастись как-нибудь, что-то уже делать. Это уже пусть другие делают. А мы уже как-нибудь хотя бы, говорим, к дверям там-нибудь добраться. Вы знаете, что так и до дверей трудно добраться будет. Я не раз говорил, и с школьных лет помню. Говорю, учи на 5, то 3 получишь. Если будешь учить на 3, то вполне, возможно, единицу схватишь. Правда? Да? Говорит, делай хорошо, а плохо само получится. Мы это знаем, да? Но делай, а если будешь делать плохо, вообще ничего получится, не получится. Потому что не прикладывал усилий, не прикладывал стараний, безответственно относился. Поэтому Павел очень сильный вот этот текст. Он взял из спорта, жизни спорта, наблюдал не раз за ними и говорит, что если бежите, то бежите, чтобы бежать первыми. Как часто родители говорят детям, ты сначала учись, получи образование, а потом, когда ты вырастешь, будешь ходить в церковь, и тогда покаешься. Они, знаете, что они дают право кого-то опередить. А кто должен опередить в семье, как не отец и мать в отношении детей? Ну, конечно, он. А кто же еще? Это самый близкий человек. Это его работа. Это его обязанность. А надеяться на то, что сам разберется, может и разберется, насколько слез прольет. Сегодня много людей приходит к Богу. И тех, которые верующие бы раньше отступили, говорят, хотели бы вернуть, но уже не вернешь. И всегда последствия остаются. Это не может быть без последствий, это израненные души. Это выброшенные из жизни настоящей целые годы. Потому что вот так думали и так говорили. Но, знаешь, такое время, ты ж особо там не говоришь, что ты верующий и так далее, и так далее. Ты веру в душе, но не говори. Это родители так говорили. А после церкви поднимали на колени молитесь, что сын погибает и так далее. Ну что ж, что сеяли, то пожали. Что сеяли, то пожали. Я не имею в виду, что говорят, в семье не без урода. Иногда и делают, и стараются. Но есть некоторые вещи непонятные для нас, недоступные для разума, недоступные для рассуждения. Почему так получается? Но если все сделать со своей стороны, то, что надо было сделать, то и совесть не гложет так, как тогда, когда сам был виноват в том или другом отступлении. И дальше Павел говорит так. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Ну, что за подвижники? Но люди, которые в своей сфере хотели добиться определенных успехов и знали, как это делать надо. И они делали это. И Павел говорит это для того, чтобы венец тленный получить. На преступление. Я сегодня часто просматриваю прессу и помню еще с молодости, что только не делали люди. Уже после открыл, чтобы получить награду, чтобы первый приз. Там были и препараты запрещенные, там были еще кое-что. Я никогда не думал, что такое делали. Сегодня я даже говорить не буду на эту тему. И все для того, чтобы получить венец тленный. На преступление, аморальность, поведение аморальное и так далее, и далее. Для чего? Чтобы получить награду. И Павел знал эти вещи все. И приводит пример верующим. Вот посмотрите на тех сподвижников у мира, которые добиваются своих целей. Они от всего отказываются, чтобы венец тленный получить. А мы нетленны. Не все делаем так, как надо, правда? Если бы сегодня вот те, кто в прошлом был пьяница, и так молились, сколько тогда пьянствовали и думали, то сегодня, наверное, проблем не было бы со служителями. Но этого ж нет. Или другого порядка люди. Если бы сегодня так служили, как тогда в мире греху. И Павел так и говорил однажды. Как, говорит, предавали священной чистоте, когда были без Господа, так теперь отдайте для Господа. Но не получается так. Потому что лукавый мешает этому. И люди ограничиваются, ну, самым необходимым. Покаялся, перестал пить. Я как пример говорю. Перестал курить. Деньги не пропивает. Уже отдает жене. Дети накормлены. И все на этом. И все. Но правда ж так бывает, да? И на этом все. Но это ж не должно быть все. Получается, что для себя взял все то, что надо, и пользуешься, а для Бога что, ничего? Господи, будь счастливы, что я в собрание хожу, да пою там 2 раза в неделю. И то пою одно, а думаю другое. Иногда и запеваюсь, мужчины уже кончили, а я продолжаю. Вот, Господи, будь доволен. А что ты еще от меня хочешь? Я ж ничего не могу. Правильно? Для себя смог взять все, что надо. А для Бога не могу. Я бы хотел, чтобы мы обратили на это внимание. Что здесь Павел говорит в этих вещах о труде, об этой вот отдаче Богу. И на полном серьезе говорит, что если не будет той отдачи, что надо, это не будет и результата, не будет и труда, и осложнения будут на пути. Мы-то вообще хотим иметь силу, правда? И молимся: Господи, дай силу. Но мы не собираемся ничего делать. А Бог же не будет давать силу. Для чего тебе эта сила? Я помню, когда-то рассказывал стихотворение не «Рассказ человек». Я человека играл. Я еще помню, уже и забывать начинаю. Говорит: а зачем тебе сила? Говорит: до могилы без силы дойдешь. И вот мы хотим иметь эту силу. А зачем? Не думаем и собираться для Господа что-то делать. Потому мы ее и не получим. Сила дается для того, чтобы работать. И этой силой мы живем и что-то делаем. А просто для коллекции дары иметь, для того, чтобы похвалиться силой, силу иметь. А зачем? Бог так не дает. Я иногда вот так вот наблюдаю. Вот мы такие люди, такие вот потребители односторонние. Приходит, и то надо, и то надо, и то надо. И болезни, и так далее, и так далее. Но человек не собирается Богу служить. Ему только надо исцелиться от болезни. Вы знаете, что я, если, ну, Бог, конечно, выше, чем я и себя и радом не ставлю с Богом. Но если я был Бог, ты сказал бы: а зачем тебе это здоровье? Ты же собираешься дальше грешить и жить греховной жизнью. Зачем оно тебе надо? Если ты собираешься поменять свои отношения, собираешься служить Богу, тогда можно говорить об этом. А так тебе ж только надо здоровье, больше ничего не надо. Так зачем оно тебе? Чтобы здоровый грешник был. Чтобы больше нагрешил, то Боже этого делать не будет. И поэтому я просто хотел бы, я думаю, это одна из проблем, почему мы часто не получаем то, что хотим. Потому что у нас нет цели высокой впереди. Ну какая цель? Ну чтобы зарабатывать деньги, быть здоровым, и семью кормить. Но это тоже большая работа. Вы знаете, что прокормить семью, одеть это одно, а воспитать христианином то гораздо больше. Это тоже большая часть работы. Я ее, не отбрасываю в сторону. Но Христос мне однажды говорил так, когда сравнивал нас с язычниками. Говорит: то язычники так делают. А что? Говорит: язычники любят любящих их. И они так делают. А для вас есть более высокие стандарты. Вас ненавидят, а вы любите. Вас проклинают, вы благословляете. А проклятием на проклятие, так еще я так делаю. Так что тут особенного? Это уже самые негодные люди. Они на благословение проклятие дают. А вообще нормальные люди, благословляющих благословляют, проклинающих в ответ проклинают. У них это нормально. И поэтому для нас сегодня рисуются гораздо более высокие стандарты. И Павел говорит так: все подвижники воздерживаются от всего. Вот смотрите, не просто от части какой-то, а если хотят получить успех, воздерживаются от всего. Мы сегодня тоже от чего-то воздерживаемся, но не от всего. Но не от всего. Если бы было от всего, я имею в виду греховного, то было бы немножко по-другому. От чего-то воздерживаемся, от чего-то считаем ненужным воздерживаться. Че для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но что Павел говорит, очень важный стих и важная тема. Но усмираю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Финал вот этой главы, 9. И Павел говорит так: и потом я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но он хорошо понимал вот эти вещи все. А кто его знает, там будет успех или не будет. Это как на неверное. А надо это, не надо, это усмирать тело. Сегодня есть такое учение, говорят, плоть и кровь Царство Божие не нашли, потому давай ей полную свободу, что она хочет. Она все равно Царство Божие не наследует. Павел говорит: я не так понимаю вещи. Если она не наследует, то зачем ты ее кормишь тогда? Будешь их кормить-то для Царства Небесного, а так кормишь для могилы. Вот какой-то парадокс у людей в голове, да? Она Царство Божие не наследует, она вредит много, а он ее кормит, потому что она Царство Божие не наследует. Так обожди. Так что самое главное, земля или Царство Небесное? Тогда вообще не корми, если она негодная такая. То нет, так тоже ненормально. Я не говорю, что вы не должны есть, не должны пить. Я совсем не ту тему, я беру другую сторону. Что давай ей все, что она хочет, потому что она Царство Божие не наследует. Павел говорит, это же не так. И он говорит так. Я знаю истину Божию, знаю, что я делаю, и знаю, что Бог и ко мне, как и всем другим, предъявляет свои требования. Несмотря на то, что я апостол, несмотря на то, что я не знаю ничего, чтобы Господь из меня не совершил, но я, говорит, понимаю, что мне тоже надо усмирать и порабощать тело мое. Он говорит так, усмираю и порабощаю тело мое. А это сторона Павла. Это уже не сторона Бога отмечена, это его сторона. Правда, он знал, как усмирать, знал, как порабощать. Он хорошо понимал, как благодать Божию принимать. Он хорошо знал, что только через Дух Святой можно усмирить ее. Он на свои силы не надеялся. Но то, что с его стороны требовалось, он делал. Можете прочитать, что он делал. Мы будем дальше читать. Какая его жизнь была. Как он это делал. Как он усмирал и порабощал. Но усмираю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот какая может быть трагедия в жизни. Другим проповедовал, а сам что? А сам остался недостойным. И тогда будет так, как Христос предупреждал однажды. Ко мне придут и скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы, помните, и пророчествовали, и бесов изгоняли, и многие чудеса творили. А он скажет, вы это делали, это не ваша заслуга. И когда я воскресил Духа и дал дары, то это не была награда за святость, это была сила, чтобы помочь вам усмирить ваше тело. И вы действовали, делали, но вы же не усмирали своего тела, вы же этого не хотели. Вы же грешили. Но, наверное, все-таки в такой жизни долго не пройдешь с дарами, долго не пройдешь с чудесами, будут другие чудеса от того, который с рогами, если так жить. Но все-таки был период, когда было и то, что надо. А в конце концов, я вас не знаю, вы делали беззаконие. Вот насколько иногда люди обманывают сами себя. Помню одно из свидетельств, когда один из братьев большой тяжелый грех упал. И почему упал? Бог через него очень много сделал. Был в тюрьме, чудеса и знамения, были исцеления. А потом решил, ну неужели я это сделаю? Говорит, и Бог меня не просит, я же столько дел сделал. И взял в лес. Библия говорит, вот я читал вам эту часть Писания. Чудеса чудесами, служение служением, это хорошо все. Но усмирай и порабощай тело свое, чтобы проповедуя другим. И вы знаете, из этих людей, которые вот под эту крышу поставить, Бог много сделал в свое время. Через него многие покаялись. А сам остался вне дверей. И это не ново. И это не выдумки какие-то. Вот, пожалуйста, Павел предупреждает. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы тоже усмирали, порабощали тело свое, порфедовали другим, но не остались сами недостойными. Пусть вообще Господь благословит. Аминь.